долгожданный берег вырастает. Отгремели дальние моря. Здравствуй, опаленная святая, родина прекрасная моя. Ты была безбрежным океаном, тихой с детства памятной рекой, лермонтовским парусом в тумане, пушкинскою избранной строкой. Я видал все царства, государства, я прошел все земли и моря, чтоб сказать тебе сегодня здравствуй, здравствуй, родина любимая моя. Девушка единственной на свете, золотистой русою косой, в тонком платье солнечного света, на лугу обрызганной росой. Я видал все царства, государства, я прошел все земли и моря, чтоб сказать тебе сегодня здравствуй, здравствуй, родина любимая моя. Я видал все царства, государства, я прошел все земли и моря, чтоб сказать тебе сегодня здравствуй, здравствуй, родина любимая моя. Чтоб сказать тебе сегодня здравствуй, ну здравствуй, родина любимая моя. Любимая моя. Чтоб сказать тебе сегодня здравствуй, здравствуй, родина любимая моя. Родина любимая моя.